пояснить, друзья. Второй отрывок – это иллюстрация к первому. Главная мысль первого отрывка заключается в трех деталях. Первая деталь – что Иисус Христос умер. Вторая деталь – что Он воскрес. Братья и сестры, а какая третья деталь? А третья деталь, что Он явился. Если бы Христос умер, но не воскрес, какая была бы польза? Никакой. Если бы Иисус Христос умер и воскрес, но не явился. Ну, скажем, не явился мне. Он, да, Он явился апостолам. Он явился 500 братьям, собранных в одно время. Явился апостолу Павлу, но не явился мне. То какая польза? Но слава Богу, друзья, что вот эти три детали, они исполнились и в нашей жизни. Что Он умер не просто за грехи наши, Он умер за грехи мои. Он умер за мои грехи и за грехи ваши. Он воскрес для оправдания моего, не просто для оправдания всего мира, для моего личного оправдания. Он воскрес. Братья и сестры, и мне, и вам Он явился. И я скажу, это уже праздник каждой души, которая стала христианской душой. Потому что эти три детали, друзья, они обуславливают для нас вечность. И наше рассуждение, друзья, сейчас о третьей детали, о том, что Иисус Христос явился. В 15 главе Коринфянам описывается последовательность, кому являлся Иисус Христос и в какой последовательности. Если присовокупить и повествование в Евангелиях, то картина будет полнее. Братья и сестры, вот в какой последовательности являлся Иисус Христос своим? От чего это зависело? Ну вот, например, Иисус Христос сначала кому явился, братья и сестры? Кто из людей самый первый увидел живого Иисуса Христа? Мария. Почему именно Мария? Вот мне кажется, если бы от меня зависело, ну я бы распределял, кому надо явиться сначала. Может быть, я бы назначил Петра. Мне так кажется, я бы, наверное, Петра назначил. Ну почему Петра? Потому что, ну он как-то вот среди апостолов был ведущий. А еще почему? Потому что он отрекся и, наверное, переживает и плачет очень сильно. Поэтому сначала надо ему явиться. Успокоить его или грехи простить, или еще как-то. Друзья, ну потом бы, наверное, Иоанна мы бы назначили. А может, кто-то иначе вот так вот распоряжался бы, чем я. Друзья, но Иисус Христос решил явиться сначала Марии. Кажется, ну вот женщине... Ну, в последнюю бы очередь, так вот мы привыкли, мы женщины в последнюю очередь, вот они даже и не проповедуют, и все равно ей не так обязательно первое его увидеть. Но Христос явился сначала Марии. Это просто случай, это стечение обстоятельств, или здесь просматривается какой-то вот план или какая-то мысль определенная. Почему Иисус Христос явился вот в этот момент, друзья, это был тоже первый день Пасхи, первый день, когда Иисус Христос воскрес. Он явился вот этим двум ученикам, которые шли в Эммаус, один из которых не был даже из числа 12. Один не был даже из числа 12, тем более ему, ну, пусть он среди 500 братьев там будет сидеть на собрании, тогда и увидит воскресшего Христа. Нет, вот здесь Господь явился. Почему? От чего это зависело? Друзья, и даже в сегодняшней жизни встречи с воскресшим, зависят ли они от нас? Или они зависят только от Него? Потому что я не хочу сейчас, но только вспомнить пасхальную историю. Друзья, я хочу с вами говорить о сегодняшней жизни. Потому что встреча с воскресшим и жизнь с воскресшим, она от нас зависит. От каких-то факторов или от каких-то деталей нашего мышления, наших разговоров, наших поступков и так дальше. Друзья, и поэтому мы вот рассмотрим просто вот эту историю, которую я прочитал, когда два ученика шли по дороге в Эммаус, и как им явился Иисус Христос. Братья и сестры, первое, на что хочу обратить внимание наше, это на вопрос Иисуса Христа. Так написано. И когда они разговаривали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, и глаза их были удержаны, что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой?» Братья и сестры, вопрос Иисуса Христа: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой?» Друзья, я хочу этот вопрос направить сегодня ко мне и вам. Это предмет наших разговоров или предмет наших размышлений. Ну вот так вот, каждый день, о чем мы рассуждаем. Или даже, когда мы идем на собрание или едем в машине, о чем мы рассуждаем. Когда группа молодежи едет на молодежное общение, ехать далеко, целый день, и сидим в машине, о чем мы рассуждаем? Друзья, я не просто для удобства хочу этот вопрос задать, а потому что встречи с Иисусом Христом, они зависят от того, о чем мы рассуждаем и о чем мы беседуем. Всегда ли наши разговоры ведут нас к встрече с Иисусом Христом? Всегда ли наши разговоры приближают нас к Иисусу Христу? Или не всегда? Ну вот, например, однажды, когда ученики и Иисус Христос вместе с ними шли в Капернаум и пришли на место, Он у них потом спрашивает: «О чем это вы, идя дорогой, рассуждали?» Братья и сестры, обратите внимание, точно такой вопрос. «О чем это вы, идя дорогой, рассуждали?» Написано, а они молчали. Почему ученики молчали? Почему они не хотели рассказать, о чем они рассуждали, братья и сестры? Потому что предмет их рассуждений, они точно знали, что не понравится Иисусу Христу. И они молчали. Им стыдно было признаться, о чем они рассуждали. Братья и сестры, а нам бы тоже было стыдно, если бы мы рассуждали о том, о чем рассуждали ученики. Кто из них больше? Ну вот так вот мы, группа братьев, скажем, в самолете сидим или, скажем, в машине едем, и мы рассуждаем, и даже немножко ссоримся, кто из нас больше. Кто из нас лучший проповедник, кто имеет больший титул какой-нибудь, или вот там, вот статус там, в союзе, или в церкви, или еще где-нибудь. И вдруг кто-то наш разговор подслушал. Скажите, наверное, будет нам стыдно, да, как ученикам? Разве в практике жизни не бывает такое, если мы находимся в комнате, о чем-то говорим, и вдруг заходит кто-то, и мы замолкаем? Разве такого не бывает? Я думаю, в жизни у нас такое было. Когда мы не хотели, чтобы о наших разговорах кто-то знал. Когда мы не хотели бы, чтобы наш разговор кто-то подслушал. Когда нам за наши разговоры бывает стыдно. Разве не бывает такое, когда в конце беседы кто-то из нас помолится: «Господи, если мы Тебя огорчили нашим разговором, Ты нас прости». Но если здесь не нужно, потому что точно знаешь, что Бог огорчал этим разговором. Друзья, наши разговоры, они или приближают нас к Богу, или удаляют от Него. Два варианта. Это зависит, о чем мы рассуждаем. Иисус Христос сказал, что где верующие собираются, там Он посреди них. Скажите, друзья, всегда ли Господь посреди, когда собраны верующие, или не всегда? Я думаю, что не всегда. Думаю, не всегда. Христос сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. То есть при условии, если собраны во имя Мое. Друзья, а собраны мы во имя Его или не во имя Его, это зависит от того, или индикатор, во имя Его ли мы собраны, индикатор, о чем мы рассуждаем, когда мы собрались. Если мы собрались вместе и рассуждаем о том, ну, скажем, как там здоровье Путина, или, скажем, как там война в Ираке закончилась, а куда Саддам Хусейн делся, вот, или, скажем, что у нас пресвитер, вот, уже его надо менять, или еще что-нибудь. Друзья, можем ли мы думать, что сейчас посреди нас Господь? Я так не думаю. Я так не думаю. Я вот, друзья, обращаю внимание, что когда Иисус Христос воскресший являлся ученикам, то ни в одном Евангелии написано: «И стал посреди них и сказал им: мир вам». Я уверен, братья и сестры, что вот там в комнате в первый день недели вечером и через неделю после этого, когда ученики собрались, они рассуждали о нем. Я читаю, друзья, вот этот отрывок, 14 стих написано: «И разговаривали между собой о всех сих событиях». То есть их сердце было занято теми событиями, которые произошли в Иерусалиме, и они о другом не могли говорить, потому что, братья и сестры, мы всегда говорим о том, чем занято наше сердце. Поэтому я хочу, друзья, чтобы вот и исходя из этих наших рассуждений, мы сегодня могли задать каждый себе вопрос: о чем чаще мы рассуждаем, когда собираемся подруги, друзья? О чем чаще мы рассуждаем, когда сидим за столом в кругу семьи? И даже, вы знаете, вы можете это чуть-чуть проконтролировать. Вот сегодня вечером, когда сядете за стол, и вдруг кто-то из вас вспомнит сегодняшнее утреннее собрание и проповедь эту, друзья. И вдруг остановитесь и задайте вопрос: о чем мы рассуждаем? Братья и сестры, наша жизнь – это путь. Это путь на небо. И поэтому достаточно точный по отношению ко всей нашей жизни, идя дорогой на небо, о чем мы говорим и о чем мы рассуждаем. Известно, братья и сестры, что за наши размышления даже мы будем давать отчет перед Богом. В послании к евреям написано: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и его мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет». Обратите внимание, написано: «И судит помышления и намерения сердечные». Если никто не услышит наш разговор, друзья, так не бывает, Бог все равно услышит. Если никто не знает мои мысли, но Бог все равно знает мои мысли. Написано: «Все обнажено и открыто пред очами Его». Мой путь на небо, может быть, продлится 30 или 50 лет, а у кого-то уже длится столько времени. И о чем, идя дорогой, ты рассуждаешь? Потому что наши мысли, друзья, они или к Богу нас влекут, или удаляют нас от Бога. И наши разговоры тоже, которые являются следствием нашего размышления. Братья и сестры, второй вопрос, который задал Иисус Христос ученикам: «Отчего у вас печальные лица?» Братья и сестры, как вы думаете, печалиться – это хорошо или плохо печалиться? Ну вот, по-разному можно думать, да? Например, написано: «Радуйтесь всегда в Господе». Еще говорю: «Радуйтесь». И в другом тексте написано: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Хорошо ли печалиться? Вот здесь кто-то мне подсказывает, друзья. Хорошо или плохо – это зависит, от чего печаль у меня на сердце. То есть все зависит, почему я печалюсь. Печаль бывает положительная, и печаль бывает отрицательная. Один текст Писания есть: при печали лица сердце делается лучше. Есть печаль ради Бога – это печаль хорошая. И есть печаль мирская – это печаль плохая. И поэтому, если мы печалимся вторым видом печали, не надо печалиться, друзья. Пусть такая печаль удаляется из нашего сердца. Но если мы печалимся ради Бога, то Богу такая печаль нравится. «Отчего у вас печальные лица. Друзья, о чем практически печалиться можно? В смысле, ради Бога. Я приведу несколько библейских примеров, может быть, два или три. Был человек, звали его Неемия. Он был виночерпием у царя, жил в Сузах. В его жизни все было устроено. И вот однажды приходят в Сузы люди из Иерусалима. Неемия встречает их и спрашивает, как дело обстоит у меня на родине. А эти люди ему говорят, что народ наш находится в страшном уничижении и порабощении. Стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Написано, я заплакал и печален был несколько дней. Братья и сестры, печаль Неемии, она выражалась на его лице. Даже языческий царь Артаксеркс, когда Неемия подавал ему чашу с вином, посмотрел на его лицо и говорит, Неемия, почему у тебя печальное лицо? Неемия испугался, он хотел скрыть печаль, но у него не получилось, потому что царь начал дониматься, почему ты печальный? Как вы думаете, друзья, эта печаль была положительная или неположительная печаль это была? Я понимаю, что эта печаль была положительная. Это печаль о деле Божьем. Это печаль о разрушенном городе, о неустройстве, которое было в то время среди евреев. И Неемия был печальный. Братья и сестры, эта печаль произвела положительное действие, потому что царь спрашивает, Неемия, что ты хочешь? Я хочу отправиться к себе на родину. Сколько времени ты будешь там находиться? Столько-то буду находиться. И царь его отпускает. Друзья, это печаль о деле Божьем. Если мы печалимся о деле Божьем, если мы видим какое-то неустройство в церкви, и поэтому мы переживаем или печалимся, если мы видим, что где-то не успевается, где-то надо было чуть не так, или в моей жизни, или в семье, или, скажем, в церкви, или в братстве что-то, если не так, и кто-то переживает и молится об этом деле. Друзья, эта печаль хорошая. Если в ней отсутствуют элементы осуждения или еще чего-то греховного, это печаль о деле Божьем, хороший вид печали. Братья и сестры, апостол Павел о себе пишет о другом, о другой немножко отличной печали. Он пишет, «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что для меня великая печаль и непрестанное мучение сердцу моему за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Друзья, это печаль о братьях. Это печаль о соотечественниках, это печаль о народе, о своем народе неспасенном, печаль о неспасенных. Павел очень сильно переживает. Он говорит, для меня великая печаль, это не просто, когда человек чуть-чуть печалится, для меня великая печаль за братьев моих, родных мне по плоти. Братья и сестры, я вам так скажу, что если у вас в сердце есть переживания, о неспасенных соотечественниках. И если вы молитесь об этом, я думаю, что у вас может быть не так уже много возможностей, скажем, спасать их через благовестие или что-то, ну, какие-то другие пути кто-то ищет. Друзья, но переживания о неспасенных соотечественниках, о неспасенных братьях и сестрах в смысле своего народа, то это печаль хорошая. Это печаль хорошая. Друзья, печаль о неспасенных родных по крови, то есть о братьях и сестрах, печаль о неспасенных родителях, печаль о неспасенных детях – это хорошая печаль. Павел говорит, для меня великая печаль за братьев моих, родных мне по плоти. Братья и сестры, за Рахиль написано, Рахиль плачет о детях своих. Те родители, которые переживают о своих детях неспасенных, это нормально, если мы печалимся. И эта печаль, она обычно выливается в молитву, переживание и молитву. Или за детей, или за братьев и сестер. Друзья, не очень давно один брат приехал из Америки. Я знаю, материально ему трудно было, чтобы приехать туда, в Россию. Я у него спросил, я говорю, зачем ты приехал, какая у тебя цель и все прочее. Он говорит, ты знаешь, мне, похоже, жить мало осталось. У него здоровье, у него болезнь тяжелая. Жить мне мало осталось. Но у меня такое переживание. У меня две неспасенных сестры и неспасенный брат. У меня такое переживание, я хочу поехать. Это надо в Сибирь ехать, потом в Иркутскую область надо ехать. Я обязательно хочу встретиться. Может быть, я умру скоро. Мне надо им рассказать, может быть, они покаются. Друзья, и он месяц там жил, и он ездил, посещал всех своих родственников, чтобы они спаслись. Я видел, друзья, печаль и переживания, они выражены были у него на лице даже. Почему у вас печальные лица? Друзья, печаль бывает о своем собственном состоянии. Апостол Павел говорит, я радуюсь, что опечалил вас посланием. Это третий вид печали, друзья, о моем личном состоянии. Если я вижу, что у меня в жизни не все правильно, если я вижу, что любовь моя ослабевает, если я вижу, что не успеваю в служении или силы нету, если я вижу, что я сегодня не такой, какой вчера был, и я от этого переживаю. Друзья, эта печаль тоже хорошая. Эта печаль ради Бога, написано, печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Я нахожу, друзья, нормально, если мы иногда печалимся и о своем состоянии. И после такой печали мы каемся. Я думаю, что когда блудный сын шел к своему отцу, то у него на лице не было радости. Но я уверен, что печаль на лице у него была выражена. И я знаю, что сердце переживания очень было много в сердце. Поэтому, если мы о своем состоянии печалимся, это тоже бывает хорошо. Друзья, печаль мирская. Что она производит? Написано, печаль мирская производит смерть. Она выражается в самых различных аспектах. В самых различных. Вспоминая историю одну библейскую, когда один человек приходит домой, жена смотрит на его лицо и говорит, а что это ты такой печальный? Друзья, этого человека звали Аман. А почему Аман был печальный, друзья? А потому что ему Мардохей не поклонялся. Он сильно нервничал по этому поводу. А потом вдруг царь Мардохея заставил Мардохея на коня посадить и говорит, води его по городу и скажи, вот так царь хочет отличить этого человека. И Аман пришел печальный. Братья и сестры, печаль мирская производит смерть. Повесили Амана на дереве. Даже физически исполнилось это слово, которое написал апостол Павел, осуществилось. Печаль мирская производит смерть. Если мы печалимся, потому что у нас денег мало, если мы печалимся, потому что меня обидели, если мы печалимся, потому что кто-то успевает лучше, чем я, если мы печалимся, что осталось мало жить, а жить так хочется. Одна старушка, ей 90 с лишним лет уже было, и она была такая больная, сильно-сильно больная. И вот я ее посетил, я спрашиваю у нее, говорю, ну как, вы, вот у вас желание какое? И она говорит, ты знаешь, у меня одно желание единственное. Я, ну что ж за желание, чтобы мне еще пожить. А мне казалось, что у нее одно желание, чтобы умереть скорее. Она тяжко страдает и парализованность. Она говорит, чтобы мне еще пожить. Друзья, а я думаю, что хорошо, если бы у нас желание было скорой встречи с Богом, чтобы Господь поскорее церковь забрал. Хочется нам или нет? Вот. А я знаю, некоторые христиане хотят уже переселиться бы, хоть через восхищение, или Господь бы душу забрал. Вот. То есть, друзья, печаль разная бывает. И есть печаль, которая приближает нас к Богу и производит встречи с воскресшим. А есть печаль, которая удаляет от Него. Братья и сестры, и третья мысль, которая в этом отрывке, это вопрос учеников друг к другу. Не горело ли сердце наше, когда Он изъяснял нам Писание? Братья и сестры, когда сердце горит, когда мы слушаем проповедь, и сердце горит, когда мы читаем Библию, и сердце горит, как у учеников, когда Он изъяснял нам Писание, сердце их горело. Братья и сестры, это тоже хороший признак. Это признак хорошего состояния христианина, потому что сердце не всегда горит. Не всегда сердце горит, когда мы в церковь идем. Или всегда горит? Не всегда горит. Христианин, у которого сердце не горит в собрании, этот христианин часто собрание пропускает. А у кого сердце горит, он побыстрее в собрание стремится. Среди недели он не пропускает, у него сердце горит. Он в собрании сидит и слушает внимательно проповедника, он не думает о чем-то постороннем, потому что у него сердце горит. Друзья, я представляю, иногда христиане идут после собрания, и один говорит другому: одно и то же. Из года в год одно и то же. Мне один брат говорит: я за всю жизнь в Америке всего 3 нормальных проповеди услышал. Братья и сестры, а вот одного брата знаю, он после собрания частенько говорит: ну такого собрания, как сегодня, у нас еще не было. В смысле хорошего. Проходит месяц или два, проходит, опять я с ним встречаюсь после собрания, мы опять вместе сидим. Это пожилой человек. Он говорит: ты знаешь, ну такого собрания, как сегодня, еще не было. И это из года в год, я уже лет 15 слышу, что такого собрания еще не было. И вы знаете, мне этот брат очень сильно нравится. Я знаю, что у него сердце горит. А ему уже скоро исполнится 80 лет. А сердце горит. Он всегда очень внимательно слушает и всегда записывает. Я ему говорю: зачем ты записываешь? Я с ним на «ты» разговариваю. Зачем ты записываешь? У него уже несколько ящиков из-под обуви этих записей. Он записывает и все складывает, и складывает, и складывает. Зачем ты записываешь? Братья и сестры, у человека сердце горит. А бывает и по-другому. Во время собрания подходит ко мне маленький мальчик, мой сын. Ему 7 лет. Он говорит: папа, а скоро собрание кончится? А третий проповедник, а еще четвертый у нас должен по плану. А скоро собрание кончится? Я говорю: скоро. А ты тоже будешь проповедовать? Я говорю: буду. А ты скажи дяде Володе, пусть заканчивает, он же тоже служитель. А дядя Володя проповедует сейчас. Это значит, сердце мальчика горит или нет? Нет, у него сердце не горит. У него сердце говорит: скорее бы собрание закончилось, мы домой скорее пойдем. А еще, друзья, у нас один брат, служитель тоже, он всех длинно молящихся останавливает. Он говорит: сестра, молись покороче. И поэтому люди боятся длинно молиться. И вот одна сестра длинно молится, а этот мальчик на коленках подползает к нему и говорит: дядя Гриша, скажите ей, чтобы покороче молилась. Вот. Сердце не горит. Сердце не горит. Человек переживает, чтобы собрание скорее закончилось. Покороче молились, чтобы, и чтобы проповеди были покороче, и поменьше. Братья и сестры, сердце горело у учеников, когда он изъяснял им Писание. И когда они пришли на место, они просят: останься с нами. Да мы сколько времени уже шли, останься с нами. Им еще хочется побеседовать вот с Иисусом Христом, потому что сердце горит. Братья и сестры, когда сердце горит, это признак встречи с воскресшим. Потому что Господь любит, когда у нас сердце горит, когда мы Библию открываем. Господь любит, когда у нас сердце горит, когда мы в церкви сидим и проповедника слушаем. Когда мы молимся, сердце горит. Это любит Господь. Он идет навстречу к таким людям. Братья и сестры, ну а заключительная моя мысль такая. Когда Господь преломил хлеб, открылись у них глаза. Но Он стал невидим для них. Написано: «Сие творите в мое воспоминание». Мне так кажется, друзья, что это вот именно вот это, что Господь хлеб преломил, вот в памяти воскресло то событие, которое Он совершал это несколько дней назад. Написано: помни Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему. Обратите внимание, друзья, это уже тоже чуть-чуть по теме Пасхи. Воскресшего из мертвых помни по благовествованию моему. Чтобы Христос распятый и воскресший. Он занимал наше сердце всегда. В одной семье мы сидим за столом, беседуем, вечером уже поздно, а в другой комнате мальчик поет песню. Поет «Взойдем на Голгофу, мой брат». А по голосу слышно, мальчик маленький, наверное, первоклассник. И поет «Взойдем на Голгофу, мой брат». Ну, его никто не слушает, он там в другой комнате поет, а я прислушался. Но обычно дети поют там «Мухомор, мухомор», «Я маленькая деточка» или «Маленькая овечка». Он поет «Взойдем на Голгофу, мой брат». Перестал петь. Потом слышу, поет «Взойдем», простите, «Господь, когда ученикам поет мальчик». Я родителей спрашиваю, слушайте, там, наверное, дети хлебопреломления совершают. Говорят, не знаем, пойду посмотрю. Друзья, я захожу в комнату, стоит мальчик, и никого больше, сам стоит, держит сборник, маленький совсем, и поет «Господь, когда ученикам». И красиво поет. Видно, умеет петь мальчик. И поет «Господь, когда ученикам». Вы знаете, друзья, понравился мне этот мальчик. Видимо, у него мысли повыше, чем просто мухомор, да, или овечка. У него он более о чем-то размышляет. Братья и сестры, пусть Господь нас благословит. Вот это мое пожелание. И для себя хочу его применить. И для вас тоже. Я прочитал из первого послания к Коринфянам, что Господь Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию. Воскрес в третий день по Писанию и явился. Я хотел бы, как апостол Павел сказать, а после всех явился и мне, и явился и вам. Но это не все, друзья. Жизнь наша продолжается. Если Он только однажды явился, и мы вышли сюда и покаялись, и получили прощение грехов, и эта встреча на этом закончилась, это плохо, друзья. Потому что Он и сегодня хочет встречаться с нами. Он и сегодня хочет иметь с нами общение. А для этого, друзья, вот эти три вещи, о чем мы рассуждаем, о чем мы печалимся, а мы точно печалимся, и как наше сердце горит. Пусть Бог благословит нас, друзья, и в нашей жизни прославляется через личное общение с нами. Аминь. Хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны в сердце бесцельно звенели, я не хочу полуверы. Что душе не бывает, знаю, что счастье от Бога душу в беде согревает. Если отдаться навеки, если любить так всецело, чтобы пламенем ярким сердце победно горело. Пусть же в горниле страданий гордое я умирает, пламенем сердце холодно. Хочу полуправды, я не хочу полуцели, пусть порой.